Посмертное угрызение. Когда ты будешь спать средь сумрака могилы, и черный мавзолей воздвигнут над тобой, когда прекрасная лишь ров да склеп унылый заменят твой альков и замок пышный твой, когда могильная плита без сожаления придавит робкую изнеженную грудь, чтоб в сердце замерло последнее биение, чтоб ножки резвые прервали скользкий путь, тогда в тиши ночей без сна и без просвета пускай тебе шепнет могильная плита одна достойная наперсница поэта: твоя пустая жизнь позорно прожита. О том, что мертвецы рыдают, ты не знала? Тебя источит червь, как угрызений жало.